Иван Жердев. Алкоголик Вася, бизнесмен, поэт и сволочь. А я люблю писать про алкоголиков. Был бы художником, написал бы их в масле, да не сподобил Господь, и поэтому словами. А слова — материал славный, мягкий да податливый. Знай, лепи обороты и предложения, обжигай да раскрашивай. Тут главное, чтобы вверх, чтобы в ноосферу, а не по погребам в банках закатанных. Русский алкоголик — человек широкий, тотальный и искренний. Он каждый день своего самоубийства норовит в праздник превратить. Все песни поет, да стихи читает. Вот не замечал ли ты, мой умный и трезвый читатель, что человек, подвыпивший, обязательно спеть должен? Драки, бабы — это все потом, все вторично. Сначала спеть. И так, чтобы до слезы, до воя. А если не спеть, то стихи почитать. Наш алкоголик очень поэтичен. А наши поэты, соответственно, можно даже не перечислять. Все знают. Вот зря наших поэтов винят в грехе этом. Мол, не пил бы, еще бы пожил, еще бы написал. Да вот вам хари во всю вашу поэму. И не пожил бы, и не пописал. Тут одно без другого никак. Вон Пушкин. Не пил, и что? Пристрелили. Не стаканом, так пулей. Поэту на Руси век недолгий. Про себя вроде как неловко, да скажу. Я как пить бросил, сразу на прозу перешел. Потому, скорее всего, и жив до сих пор. Предатель. Ну так вот, рассказать я хочу не о себе, а об алкоголике Василии Филипповиче. Хотя, поди знай, как оно там все устроено в этом вселенском эфире. И как мы там все повязаны. Начинаешь о другом писать, а все равно и про себя поведаешь. Ну так вот. Жил мой друг Вася широко. А чтобы эту ширь еще и расширить, Васька пил. Много и запойно. То есть, если начинал, то и не останавливался, пока можно было добыть зелье и внутрь залить. А добыть он мог всегда и везде, и в любой ситуации. А значит, останавливался только тогда, когда нутро уже не принимало. Множество им было совершено подвигов, поступков, приключений и мерзостей, достойных и более искушенного пера. Но здесь поведаю я только одну историю про перелет нашего героя из России в Америку. Василий Филиппович был, как ни странно, еще и удачливым бизнесменом. Хотя, что здесь странного? Русский алкоголик легко сочетает и не такие вещи. Может и залы собирать, и страной руководить. А бизнес, политика и запой — сущности, в общем-то, родственные. Можно так сказать, родные. И там самое трудное — остановиться. Потому что если ты остановился, то ты уже не бизнесмен, не политик и не алкоголик. А исконный русский купец, он же нынешний бизнесмен, все-таки человек русский. С душой и понятиями. И потому, дешевле купив и дороже продав, он где-то там, в глубине еще не пропитой души, понимает, что совершает мерзость. Не умом своим понимает, ум у них на другое заточен. А именно внутри своей божественной сути. Умом он так думать не может и словами так никогда не скажет. Но ведь понимает же где-то как-то. Поэтому мается. Поэтому и бухает, родной. А вот банкир, например, алкоголиком быть не может. И то, что он мерзость совершает в ежедневном режиме, его никак не тревожит. Это каста особая, не пьющая и душой не болящая. Ну, не то, что там души вообще нет, такого и быть вроде не может, но она такая вот, подлючая, что ли. Бездушная душонка эта. А, бог с ним, с этими нелюдями. Вася все же был человек пьющий и ранимый, и с душой страдающий. Так что лучше о нем сердешном. Опоздание рейса всегда повод выпить. И если в аэропорт Василий Филиппович прибыл трезвым в сопровождении свиты,